Глава 4. Корабль приближался. Он находился еще очень высоко в небе, но с каждой секунды расстояние сокращалось. «Не верится, что скоро мы улетим отсюда», — с едва сдерживаемым волнением сказала Кенни. «Это правда», — поддержал ее Шатти. Стэн молчал и напряженно сопровождал взглядом точку корабля. Он боялся, что если он хотя бы на миг отведет взгляд, то обязательно произойдет что-то нехорошее. «Стэн, а что это за корабль?» — спросила Шатти. «Разведчик», — не поворачивая головы, ответил Стэн. «Спустит модуль, мы погрузимся, и все. Можете забыть об этой планете, как о кошмарном сне». В этот момент темная точка превратилась в яркую и ослепительную вспышку. Вспышка разрасталась, увеличивалась в размерах. Во все стороны полетели огненные клочья. Потом до их слуха донесся оглушительный грохот, а следом пронеслась ударная волна, которая едва не сбила их с ног. Корабль взорвался. Все. Первые секунды Стэн даже не понял, что произошло. Он продолжал стоять на месте и даже невольно принялся считать количество охваченных огнем обломков, которые в разных направлениях падали на поверхность планеты. Потом он осознал ужас всего происходящего и невольно схватился руками за голову. «Взорвался! Он взорвался!» — прохрипел Стэн и опустился на землю. Затем опомнился, быстро вскочил на ноги и начал отряхивать сзади одежду, пока что-то не прилепилось и не укусило. «Да что же это такое?» — воскликнул Стэн. «Этого не может быть!» Он растерянно посмотрел по сторонам. Его взгляд остановился на побледневших и перепуганных девушках. И тут Стэна словно переклинило. «Это вы виноваты!» — набросился он на них. «Из-за вас он взорвался! Лучше бы я вас не знал и не находил!» От такого чудовищного и нелепого обвинения девушки онемели. «Мы тут при чем?» — наконец-то спросила Кенни. «Вы стояли и смотрели! Вот он и взорвался!» Стэн побагровел и готов был лопнуть от злости. «Стэн, не говори чепухи, мы тут ни при чем!» — холодно возразила Кенни. «Никто не виноват! Это страшное стечение обстоятельств!» Стэн понимал, что она права, но ничего не мог с собой поделать. Он готов был задушить их, обеих. «Что вы стоите? Что вы смотрите?» Вызверился он на них. «Делом займитесь!» «Каким еще делом?» — удивилась Шатти. «Каким? В лес идите! Собирайте этот... как его? Забыл! А, вспомнил! Хворост!» — крикнул Стэн. «Какой еще хворост?» Кенни смотрела на него, словно на сумасшедшего. «Я знаю», — вмешалась Шатти, — «это упавшие из дерева ветки». «А зачем они нам?» — продолжала недоумевать Кенни. «Костер разведем!» — крикнул Стэн. «Какой еще костер?» Кенни ничего не понимала. «Я знаю». Снова пришла на помощь подруге Шатти. «Это открытый огонь. Он обжигает пальцы, если туда их сунуть, и еще там много дыма. Если надышаться, то можно задохнуться». Шатти довольно посмотрела на Стэна. «А ты откуда все это знаешь?» Теперь Кенни недоуменно смотрела на Шатти. «До первой модификации я посещал исторический кружок», — объяснила Шатти. «Люди в древности делали много странных вещей». «Я это уже поняла», — Кенни перевела взгляд на Стэна. «Зачем нам создавать опасный открытый огонь, который обжигает пальцы и выделяет вредный для здоровья дым? Стэн, я ничего не понимаю». «Да идите вы!» Дальше последовала ругань на языке планеты Коруара, которую, наверное, только охотник и понял. Девушки, конечно, в лес не пошли. Они вернулись в защитный купол и принялись перекладывать какие-то вещи. Они о чем-то шептались и временами украдкой поглядывали на Стэна. Отбросив со злостью ногой какую-то кочку, у которой сразу появились тоненькие лапки, и она спряталась в ближайшей норе в земле, Стэн повернулся к девушкам спиной и стал смотреть на реку. В голове у него все перемешалось. И ему нужно было выпустить пар и прийти в себя. Все надежды покинуть эту планету рухнули за один миг. Его буквально распирало от злости. Стэн терпел, терпел и не вытерпел. Он достал бластер и начал с каким-то злорадным удовольствием и наслаждением сжигать ветки ближайшего дерева. Ветки трескались, шипели, горели, лопались и падали на землю. Потом из одной ветки посыпались какие-то черные блестящие шарики. Их было много, очень много. Стэн сразу оживился и еще с большим азартом увлекся стрельбой. Одни шарики пытались спрятаться в земле, другие в траву, но луч всех их доставал. Охотник тоже не упустил случая и принялся давить их телепатическими ударами и когтями. Когда на панели бластера оставалось всего 23 заряда, а под деревом образовалась выжженная поляна размером в несколько метров, Стэну это развлечение надоело. Он прекратил стрелять и решил сходить за соком к листьям. «Да, сок», — пробормотал он и быстро направился к берегу реки. Ну а через несколько шагов он вспомнил, что у него нет с собой контейнера. Он повернулся к куполу и громко крикнул. «Шитта! Шатта! Как там тебя? Принеси контейнер и крышку!» «Я Шатти!» — с обидой в голосе отозвалась девушка. «А без крышки можно?» — пошутила она. Стэн с раздражением сплюнул. «Поговори мне еще! Давай неси!» Шатти побежала за контейнером и крышкой. «Вот контейнер, а это крышка. А зачем они тебе?» «За соком!» — буркнул Стэн. «Так ты утром ходил уже?» — удивилась Шатти. «Да?» — в свою очередь удивился Стэн. «Совсем из головы вылетел из-за этого корабля. Ну, если принесла, давай, схожу. А вы тут займитесь пока...» «Форсту набрать?» — невинным голосом спросила Шатти. Стэн пристально посмотрел на нее, но только громче засопел. «А, нет, мы лучше поубираемся. Это почти то же самое, что разводить костер». Шатти, чтобы не рассмеяться, развернулась и быстро побежала к куполу. Стэн молча смотрел ей вслед. «Только ты недолго!» — не оборачиваясь, крикнула она. «Мы готовим еду!» Стэн что-то промычал, плюнул и пошел к берегу реки. Охотник последовал за ним. На берегу реки его ждал еще один сюрприз. Листья исчезли. Все. Лист, в котором находилась Джема, тоже пропал. Стэн стоял и растерянно смотрел по сторонам. Сначала он думал, что перепутал место, но перепутать он не мог. Он некоторое время ходил бесцельно между деревьями, но даже следа не увидел от листьев. Стэн почувствовал, как его снова охватывает раздражение. «Да чтоб вас всех! То корабля нет, то листьев и Джемы! Да ну ее к черту! Даже если она погибла, ничего страшного!» На базе сделают новую копию и загрузят в мозг последнюю сохраненную запись памяти. Она будет помнить все, кроме этой планеты. И хорошо, не надо ей этого всего помнить. Здоровее будет. Стэн, не глядя, швырнул контейнер в кусты и направился обратно к куполу. Из кустов сразу появились тонкие фиолетовые нити, обвили контейнер и втянули в сплетение зеленых пульсирующих листьев. Стэн, занятый своими мыслями, ничего не заметил. Охотник хоть и видел все, но его больше заинтересовала дырка в земле. Он ловко вытащил из норки какое-то зеленоватое существо, перекусил пополам, пожевал, выплюнул и побежал за Стэном. Сок, листья и пропавшая Джема его мало интересовали.